противоположный образ. Стоит снова подчеркнуть, что произведение «Сефер Толдот Йешу» направлено главным образом против морального облика Иисуса, то есть против самой сильной стороны его учения, изображенной в Евангелиях. Для тех, кто может попасть под моральное влияние высоконравственного образа, рисуемого в Новом Завете, и этики, подробно сформулированные в проповедях Иисуса, например, в Нагорной проповеди, здесь представлен зеркально противоположный образ – counter-image извращенного и порочного человека. Сила «Сефер Толдот Йешу» как контр-истории в том, что это сочинение противоречит не фактам, а лишь их интерпретациям. Оно не утверждает, как утверждали некоторые ученые и писатели XIX века, что Иисус вообще не существовал и является чистой выдумкой. Эта книга принимает факты его биографии за чистую монету, но рассказывает их в духе, противоположном евангельскому, и извлекает из них противоположный урок, превращая хорошее в дурное, а дурное в хорошее. Даже если после всего сказанного трудно освободиться от ощущения, что этот текст есть не что иное, как пародия, и написан он в шутку, а не всерьез. Его авторы и читатели знали, что не следует относиться к нему с полной серьезностью, что он предназначен также и для развлечения, как хорошая шутка, о серьезности содержания которой не думают. Он отражает и проявляет глубоко скрытые страхи и стереотипы. Реакция ли это современного интеллигентного читателя, как бы извиняющегося за то, что этот сомнительный текст пробуждает в нем некое неудобство, или же так воспринимали его и прежние читатели? Этот вопрос пока остается без ответа.